Я что-то пропал, что-то пропав, проповедовал правду. У правого падика на проспекте Ленина делили белые лоскуты мела. Осень одолела в неделях, скройся в потерях, привет оконце. У тебя греет солнце, у меня лампы загораются. Устои социума установленные в грехах не каются, но молятся на лицо. Пошлая моли ушла с концом от начала, уже и не вспомню за что отвечал. А может не надо, эта игра не стоит свечи или хотя бы рук. Да кого это в принципе волнует, накрывает как будто волною. Постепенно накроет тобою, по стенкам стреляют с этими смолами. Весь толк умещается в смоке, мотивы спокойные, картины развешаны боком, монетой ребром. Отражения в оке проходят как последний паром. Ходьба по внешнему крою, закончится падение в преисподнюю. А пока падаю на кровать после упада, на пластик падки на сладость. Стереть бы все ластиком и ничего не вспоминать, просто забыть как сон. Мысли идут в унисон, тобой унесен другие просторы. За сетками тора потерялся мой кров. Давай сыграем в любовь по трафаретам этих слов, ёпта.